Издательство «Бомбора». Океан книг. Гордон Самнер. Стинг. Сломанная музыка. Автобиография. Посвящается. Я посвящаю эту книгу памяти моих родителей. Эрни и Одри. Моим дедушкам и бабушкам. Тому и Агнес. Эрнесту и Маргарет. А также тете Эмми. Томми Томпсону. Барбаре Адамсон. Мистеру МакГо, Биллу Мастаджио, Бобу Тейлору, Донни Эдди, Феникс Джазмен, Найджелу Стенджеру, Джону Пирсу, Ньюкасл Биг Бенд, Кенни Киркланду, Тому Уайту и Ким Тернер. Я вас никогда не забуду. Большую часть своей жизни я писал песни, в которых сжато выражал свои мысли и чувства в коротких, наложенных на музыку рифмованных строках. Я никогда не думал, что напишу книгу. Однако после того, как мне исполнилось 50 лет, меня впервые в жизни стала привлекать работа над длинными текстами, которая показалась такой же стимулирующей и интересной, как работа над короткими песнями. Вот так постепенно стала зарождаться книга «Сломанная музыка». Она о начальном этапе моей жизни, о детстве и юношестве до времен, когда группа The Police начала обретать популярность. Эту историю знают очень немногие. Я не хотел писать традиционный автобиографический отчет о том или ином событии в моей жизни. Мне было интересно вспомнить кое-какие моменты некоторых людей и наши отношения с ними, а также отдельные, важные для меня истории, чтобы понять, каким ребенком я был и каким человеком стал.